Странно, почему вы вообще так зациклились на этой воспитаннице?» Чуть помолчав, настоятельница нехотя ответила. «Она была не просто лучшей воспитанницей, она часть моей жизни. В монастыре мы поступаем просто. Давим девочек в смятку и из получившейся глины лепим заново. Тех, кто потверже, обрабатываем стальными резцами. Но на Ветровой сломались все инструменты. Внешне она была вполне нормальна и управляема, но ее внутренний мир отражал любое вмешательство, сопротивляясь самой суровой ломке. Эта девочка была просто уникальна. Таких воспитанниц у меня еще не было и вряд ли будут. Подобные самородки встречаются очень редко. По отношению к Алине у меня были очень большие планы. Я и в страшном сне не могла представить, что она погибнет на обычной практике. Это просто не укладывается в голове. У меня будто вырезали часть сердца». После короткой паузы Мюллер совсем тихо добавила. «Я даже ни разу с ней не поговорила по-настоящему, как с обычным человеком». Разжав руку, она высыпала серый пепел на выжженную землю уничтоженной долины. «Вставай, иначе умрешь!» Лина попыталась напрячь свой пробуждающийся разум, чтобы понять смысл этой короткой фразы, но тщетно. Он ускользал. Красивый, но странно отрешенный голос не унимался, повторил уже в который раз. «Вставай! Воздуха уже почти не осталось. Ты умрешь!» На этот раз Лина все же смогла понять последние два слова. Сознание стало понемногу оживать. Она откуда-то четко знала, что ей нельзя умирать, но не понимала смысла этого глупого запрета. Странный голос затих, но свою роль он выполнил. Девушка вынырнула из небытия, попыталась по крупицам воссоздать хоть что-то из последних событий. Ей сейчас нестерпимо хотелось полностью расслабиться, отключиться и никогда не приходить в себя. Но она понимала, что не все так просто. В этом мире ее все еще что-то крепко держало, не отпуская душу из разбитого тела. Это было неоконченное дело, но какое, вспомнить не получалось. И тут Лина поняла, чего-то не хватает. А через миг осознала окончательно, она больше не чувствует демона. Он исчез или удалился на большое расстояние. Воспаленные мысли понеслись вскачь. Практикантка вспомнила вполне достаточно, чтобы горестно застонать. От этого усилия в груди что-то нехорошо колыхнулось, даже на фоне ужасной боли, переполнившей все тело. Ощущение было крайне неприятным. Кроме того, Лина не услышала собственного голоса. Но глухота ее ничуть не смутила. Она вспомнила достаточно, чтобы понять, слух ей сейчас почти не нужен. Девушка осознала, что демон больше не придавливает ее своим телом. Это могло означать две вещи. Или он ушел в свой мир, или выбрался из ямы и только собирается это сделать. В пользу первого предположения говорило то, что она больше его не чувствует. Однако это могло быть следствием шока или повреждения мозга. Доверять своему телу больше нельзя. Оно слишком сильно пострадало. Значит, есть надежда, что враг все еще где-то рядом. Лина очень надеялась, что бомбардировка не прошла для него бесследно. Глупый демон несколько дальше находился от спасительного артефакта. Он старался уберечь уязвимое тело человеческой самки. При этом его спина могла пострадать от тяжелых осколков авиабомб. Вряд ли зона действия камня истинного мира настолько велика. Иначе бы он не стал так крепко прижимать ее к нему. Если враг все еще здесь, то можно попробовать вступить с ним в последнюю схватку. Мысли Лины были одна бредовее другой, что неудивительно после всего случившегося. Ее мозг умирал. Девушка не знала, что демон ушел сразу после окончания бомбардировки, бережно присыпав свою настырную преследовательницу камнями и землей, надеясь, что в рыхлой породе ей хватит воздуха для дыхания, а пламя туда не доберется. Оставаться с ней дальше он не мог из-за долга перед родом. Его не выполнить, если придут солдаты Ордена. Враг действительно серьезно пострадал. С его спины смело несколько пластин брони. Даже камень Эрдатуса не смог помочь. Артефакт в первую очередь заботился о девушке, поддерживая угасающий огонек ее жизни. Практикантка пролежала без сознания всю ночь, и если бы не странный голос, так бы и не очнулась. Вряд ли бы ее нашли вовремя, ведь она лежала почти в 50 метрах от точки последнего выхода в эфир, под слоем почвы и пепла. Тело Лины было засыпано породой, но она этого не знала. Просто чувствовала, что-то мешает ей подняться. Напрягая все силы, она рванулась вверх, едва не теряя сознание от жуткой боли в груди. Но в следующий миг девушка о ней забыла, по беспамятности опершись на левую руку, сломанную демоном. Рот свело в диком крике, но звуков не было. Она почувствовала, что ссохшийся, соднящий язык не шевелится, стиснутый какой-то монолитной массой. Лина не поняла, что это такое. Песок с камнями или сцементированные обломки зубов. Но результат один. Говорить она сейчас не сможет. Но и это ее не озадачило. Вряд ли сейчас во всем мире нашлось хоть что-то, способное отвлечь сумасшедшую практикантку от выполнения своей задачи. Надо поспешить, не дать демону скрыться, думать о своем плачевном состоянии некогда. Новое, немыслимое усилие. Затылок пробил слой земли, в ноздри ударил запах гари. Девушка поняла, что хоть один орган чувств у нее все же работает. К сожалению, он вряд ли поможет в предстоящей схватке. Сейчас бы очень пригодилось зрение, но она его лишилась. Вокруг царила непроглядная тьма. Лина в первый раз как-то отстраненно смогла удивиться. Раньше она панически боялась ослепнуть. Но сейчас, когда это все же свершилось, в душе не было ничего, кроме легкого раздражения. Без глаз довольно трудно сражаться. Вот и все, что ее в этот момент беспокоило. Но слепота воспитанницу не остановила. Присев на колени, она руками пошарила вокруг, убедилась, что находится в яме с довольно пологими склонами, припорошенными каким-то странным сухим снегом. Лина поняла, что довольно легко сможет выбраться отсюда. Пытаясь выплюнуть изо рта твердую пробку, она поползла вверх. Клещ оступился, угодив ногой в глубокую рытвину, коварно припорошенную пеплом. Грязно выругавшись, он сделал очередной глоток мерзкой водки, тупо задумавшись, чего же в ней больше – сивушных масел или ацетона. О том, что там присутствует спирт, куратор даже не мечтал. Таких чудес в мире не бывает. Оценив на глаз уровень оставшейся жидкости, он твердо решил, что непременно допьет ее до конца и разобьет бутылку о чью-то голову, пусть даже свою собственную. В этот момент клещ услышал слева от себя какой-то посторонний звук. Развернувшись, он с удивлением увидел, как из ямы, почти целиком засыпанной пеплом, выбирается странное существо, почти полностью скрытое под слоем влажной глины. Мозг, затуманенный дешевым алкоголем, соизволил подать сигнал тревоги. Куратор с досадой вспомнил, что у него после эпатажной попытки совершить харакири отобрали все оружие, а новым он не обзавелся. Это непонятное создание клещ принял за изувеченного малорослого ракшаса. Между тем необычное существо, сжавшись клубком, странно захрипело, крупно дрожа. Принялось распрямляться, на миг замерло. Потом стало делать странные движения головой. И только тут куратор окончательно поверил в невозможное. Перед ним на коленях стояла девушка. Вид ее был попросту ужасен. Если бы не высовывающиеся из грязи скрученные пряди длинных волос, то невозможно было поверить в человеческую природу этого создания. Трудно даже понять, где лицо, а где затылок. Влажная глина, припорошенная пеплом, покрывала всю невысокую фигурку. Кое-где из-под этого слоя проглядывали отдельные детали. Нос, ладонь, шнуровка ботинка, карман разгрузочного жилета, стекло наручных часов, сверкающее над неестественно вывернутым запястьем. Клещу вдруг стало трудно дышать.

холодного монастырского лимонада. Приглядевшись, Лина отчетливо различила боевое прозвище, краснеющее на левой стороне грудного щита – Нельма. Прославленная выпускница остановилась в трех шагах, подняла левую руку, медленно сняла шлем. Увидев, наконец, ее лицо, Лина даже не удивилась. Посмотрев в глаза женщине, она попыталась улыбнуться. И это ничтожное усилие окончательно погасило сознание. Путь практикантки был закончен. Глава 5. Потолок был ослепительно белым, состоящим из больших идеальных квадратов. Вдоль тонкой щели между ними деловито передвигалась муха. Сделав короткий рывок, она останавливалась, чуть поворачивалась, вновь стремительно меняла позицию, перемещаясь на манер пехотинца, атакующего противника в условиях частично открытой местности. Проследив за ее очередным маневром, Лина внезапно поняла, что прекрасно видит, причем двумя глазами. Это было довольно странно, в голове засела навязчивая уверенность в своей полной слепоте. Девушка с интересом втянула носом воздух, поняла, что одна ноздря забита посторонним предметом, но запах все равно узнала. В помещении пахло монастырем, этот дух она ни с чем не спутает. Голова была зажата между мягкими валиками, но Лина смогла повернуть ее немного вправо. Там, на краю зрения, показалось какое-то неясное движение, а до ушей доносился звук шагов. Борясь с подкатывающей дурнотой, она закрыла глаза, а когда вновь подняла веки, увидела рядом лицо настоятельницы. Спокойно посмотрев в ее глаза, Лина тихо произнесла: «Я знаю, кто вы». Мюллер улыбнулась кончиками губ, согласно кивнула. «Почему?» – спросила девушка. «Были причины», – ответила настоятельница. «Если сильно любопытно, как-нибудь расскажу. Ты хочешь пить?» Лина внимательно прислушалась к голосу организма. Поняла, что мучительная жажда больше ее не терзает. Да и рот напитан влагой, язык не был сохшимся бесформенным комком. Однако пить все же хотелось. Она утвердительно опустила веки, сомневаясь, что сможет кивнуть головой и остаться после этого в сознании. Мюллер на миг исчезла из поля зрения. Появившись, она подняла изголовье койки, поднесла к губам Лины стакан с желтоватой жидкостью. Почувствовав запах монастырского лимонада, девушка едва удержалась от слез радости. Она окончательно поняла, что вернулась. Настоятельница убрала руку, не дав ей сделать и трех маленьких глотков. «Алина, не спеши. Твой желудок не работал несколько дней. Ты на внутривенном питании. Как ощущения?» «Все нормально», – ответила девушка. «Вряд ли от лимонада будет вред». «Три глотка, не больше», – предупредила настоятельница и поднесла стакан. Лина попыталась хитрить, сделать последний глоток титаническим, но тщетно. С Мюллером подобные штучки не проходили. Отобрав стакан, она строго произнесла: «Все, с тебя пока хватит». «Сколько я здесь лежу?» – поинтересовалась Лина. «С того момента, как ты выбралась из старого шурфа, прошло 12 дней». «Ничего не помню», – удивилась девушка. Я была в коме? К счастью, нет. Хотя поначалу медики подозревали повреждение мозга. Первый лечащий врач в этом даже не сомневался. Надо сказать, этот мужчина был одним из лучших врачей Ордена. К его мнению прислушивались. Правда, он недолго тобой занимался. Вскоре вынужден был отказаться от такой работы по весьма уважительной причине. «Вы допустили в монастырь мужчину?» – удивилась Лина. «Пришлось», – вздохнула настоятельница. «Твое состояние было просто ужасным. Если бы на месте событий не оказался сильный экстрасенс, мы бы тебя не спасли. Ты твердо намеревалась умереть. Несколько раз останавливалось сердце и дыхание. Даже реанимацию боялись делать. У тебя были сломаны ребра. При этом повредило легкое. В общем, намучились с тобой изрядно. Этот профессор так и не понял, каким образом ты дошла до такого жалкого состояния. Поначалу он вообще считал, что твое существование на этом свете – медицинский курьез. Он так и норовил поскорее отправить тебя к патологоанатому на детальное изучение. Мечтал об этом до того самого момента, как ты воткнула в него иглу от капельницы, вытащив ее из своей вены». «О, Господи!» «Не переживай», – отмахнулась Мюллер. «Глаз ему смогли спасти, а я клятвенно заверила это светило медицины, что мои воспитанницы не страдают от СПИДа или других заразных болезней. Правда, лечить тебя он больше не в состоянии, у него развилась устойчивая фобия по отношению к воспитанницам монастыря». «Почему я это сделала?» «Ты внезапно очнулась настолько, что начала буйствовать, твердо намереваясь куда-то идти и кого-то преследовать». «Ничего не помню», – клятвенно заверила Лина. «Не бойся, никто тебя не винит», – заверила ее настоятельница. «Правда, с тех пор тебя крепко привязали и хорошо зафиксировали руки. Хоть они и сломаны, но все же представляют немалую опасность для окружающих». «Что со мной?» Наконец решилась поинтересоваться девушка. Настоятельница успокаивающе улыбнулась. «Не беспокойся, все в порядке. Ты не осталась калекой или уродиной». «Говорите все», – твердо произнесла Лина. «Я выдержу, не испугаюсь». «Как хочешь», – согласилась Мюллер. «У тебя пневмония и легкое заражение крови. Переломы трех ребер и обеих рук. Закрытые повреждения левого легкого. Бедро пробило очень неприятная ржавая железка, рана от нее крайне грязная, с ней возится до сих пор. Но особой опасности нет, одноногой ты не останешься. Еще одна нехорошая отметина на голени, ты ее сильно запустила, оттуда пошло заражение, но все уже позади». «У меня не было медикаментов и времени заниматься этой раной», – пояснила Лина. «Ясно», – кивнула настоятельница. «Было еще несколько свежих ран на спине и плечах, но особой опасности они не представляли. Умереть ты норовила главным образом из-за потери крови и злоупотребления стимуляторами, вызвавшими сильное обезвоживание и токсическое поражение. Врачи клятвенно заверяли, что с таким диагнозом ты давно должна быть в морге». Чуть помолчав, Лина осторожно спросила: «Больше ничего?» «Нет. Если не считать царапин и ушибов, то все. Наши врачи – лучшие в мире. Через несколько месяцев у тебя даже шрамов не останется. Эксперты попросту отказываются верить, но это неоспоримый факт. Ты выжила в настоящем аду. Там землю выжгло на полметра вглубь, а у тебя даже волосы целые остались». «Правда?» «Честное слово. Врач хотел их срезать, но я не позволила». «Зачем ему это было нужно?» «Алина, они у тебя в грязную мочилку превратились. Слиплись в один комок, смешавшись с глиной. Вымыть их до конца так и не удалось. Твои волосы похожи сейчас на длинную щетину». «Понятно», – улыбнулась девушка. «А я-то думаю, почему так сильно голова чешется? Как там в тайге?» «Не беспокойся, все нормально. Бомбежка основательно выжгла всю долину, а отдельных ракшасов, не успевших до нее добраться, уже наверняка повылавливали с помощью боевых экстрасенсов и астрального разведчика». «А почему так долго?» – горько спросила Лина. «Ведь они без всяких помех собирались там несколько дней». «Так получилось. Астрал был сильно возмущен. Нашим спецам было нечего там делать. А кроме того, абсолютно все было против нас. Ты даже не представляешь, как настойчиво мы тебя искали. Но бестолку. Тебе не везло абсолютно во всем». Лина нерешительно произнесла: «А врачи ничего не нашли во мне странного, необычного?» Настоятельница покачала головой. «Алина, в эти дни ты довольно часто бредила. В эти моменты я старалась не подпускать к тебе врачей, чтобы не трепали языками. Мне частично понятны твои опасения, но не переживай, сила умирающих ракшасов ничем тебе не навредила. Скорее наоборот, без нее ты бы не выжила». Чуть помедлив, Мюллер добавила. «Твои глаза поменяли цвет. Теперь они не карие, а серые. Но такое может произойти от шока или стресса. Других странностей нет». «Вы много слышали?» «Вполне достаточно», – заверила настоятельница. «Тот демон, которого я преследовала, что с ним?» «Исчез. Скорее всего, он вернулся в свой мир, иначе мы бы нашли камень истинного мира». «Мне смутно вспоминается, что я была слепа, но смогла его ранить ножом». Настоятельница отрицательно покачала головой. «Нет. У тебя просто была покрыта глиной вся голова и основательно забит рот. Если бы не открытый нос, ты бы неизбежно задохнулась. А ранен был не демон, а наш рыцарь. Ты лихо пробила ему боевой костюм. Все эксперты теперь ломают головы, размышляя, как подобное могло произойти. Ведь не всякая пуля на такое способна». «Я же не знала. Думала, что это враг». «Ничего», – успокоила ее настоятельница. «Он не умрет, хотя вначале ему пришлось тяжело. Чтобы снять с него хитин, пришлось воспользоваться дисковой пилой. Зато теперь о нас пошли новые легенды. Весь Орден говорит только о том, что наши воспитанницы с переломанными руками могут разорвать в клочья любого спецназовца». «Правую руку я сломала при этом ударе. Кость не выдержала нагрузки», – призналась Лина. «По крайней мере, мне так кажется». «Это уже не принципиально», – отмахнулась настоятельница. «Мне, наверное, надо написать отчет?» «Не стоит с этим торопиться. Время есть. Постарайся хорошо продумать, что говорить, а о чем умалчивать». «Вы призываете меня к искажению информации?» – удивилась Лина. «Именно так», – кивнула настоятельница. «Более того, я тебе это приказываю. Сведения о сотрудничестве Ордена с демонами и то, что ты подверглась воздействию неизвестного артефакта, надо скрыть в любом случае». «А Орден действительно суд...» «Да», – быстро перебила настоятельница. «Но как же так?» – воскликнула Лина и не сдержала стона. Тело отреагировало на усилие, предупреждающее болью. «Успокойся. Тебе нельзя сейчас волноваться. У нас еще будет время для разговоров». «Значит, демон мне не лгал», – горько констатировала Лина. «Малышка, даже если это и так, он наверняка говорил тебе не всю правду». «Не знаю, но он спас меня от смерти». «Об этом тоже не стоит упоминать в своем отчете», – предупредила настоятельница. «Вы думаете, в Ордене поверят, что я в неглубоком шурфе уцелела при ковровой бомбардировке, не заработав при этом даже разрыва барабанных перепонок?» «Они сейчас просто вынуждены будут поверить во все, что угодно», – уверенно заявила Мюллер. «Ты поставила на уши всю организацию. Магистры единодушно согласны, что твой подвиг достоин рыцарского звания, но грызутся из-за разногласий по поводу алмазного меча. Награждать высшие награды Ордена одновременно с получением рыцарства – таких прецедентов еще не было. Так что я думаю, твою историю они проглотят, даже не поморщившись. Не стоит лишний раз их озадачивать. Ты сейчас героиня с высоким статусом и соответствующими привилегиями». «Хорошо», – согласилась Лина. «Я попробую. Но выйдет не слишком правдоподобно». «Сойдет и так», – отмахнулась настоятельница и усмехнулась. «Алина, с такими наградами за тебя теперь передерутся все боевые группы. Они будут счастливы видеть тебя в своих рядах. Рада?» Девушка помолчала, потом с ноткой удивления произнесла. «Даже не знаю. Странно. Еще недавно я бы умерла от радости при этих словах, а сейчас все попросту безразлично. В этой тайге я лишилась части себя и не могу быть прежней». «Вот и хорошо, что твое детство закончилось. Нам с тобой надо начинать работать по-настоящему». «Что это значит?» – не поняла девушка. «Алина, отдавать тебя в простую боевую группу – это все равно, что посылать танк на войну между муравейниками. Такого издевательства я не потерплю.

Таким темпом сам не заметишь, как начнешь задницу подставлять. Ничего. Уверен, до сентября к месту события они так и не доберутся. Им наверняка ангелы помешают. А там и снег ляжет. В следующем году, после паводка, следов будет немного. К тому времени, может, и метеорит подвезут. «Ты чего ко мне приперся?» – спросила настоятельница. «Хотел тебя поблагодарить». «Да? Ну, начинай». Посмотрев в глаза женщине, Чапай серьезно произнес: «Спасибо, что вовремя остановила меня. В этом случае девочка ни за что бы не выжила. Ты, как всегда, оказалась права. Я так и не понял, как ей вообще удалось уцелеть». «Простое чудо». «Бывает. Как она?» «Только что первый раз пришла в себя. Хотела ей пломбир принести, но врачи говорят, что нельзя. Кожа и кости остались, но она девочка очень упрямая. Быстро встанет на ноги. С ней все будет хорошо. Как там клещ?» «А что с этим клоуном станется? Уже пытается волочиться за медсестрами. Всем охотно рассказывает, что граф предсказал ему трипер, причем случится эта неприятность должна в течение месяца. Времени осталось не так много, приходится торопиться». «А ты как?» «Пока не знаю. Сейчас решают, стоит ли мне досиживать срок или можно помиловать. Скорее всего, вернусь в кутузку». «Уверен?» «Почти наверняка. За время своей диктатуры я принял несколько непопулярных решений. Но ни о чем не жалею. Так было надо». «Понятно. Ладно, прощай. Мне надо на новую группу воспитанниц посмотреть. Их только что привезли. Из-за Алины и тебя встречу пропустила». Опустив глаза, Чапай произнес: «Нельма, будь уверена, я по-прежнему твой должник». Понимающе кивнув, настоятельница развернулась и направилась к приоткрытой калитке. Восемь девочек стояли шеренгой, испуганно глядя на кобру. Инструктор, заложив руки за спину, ходила из конца в конец перед их неровным строем. При этом она не умолкала ни на мгновение. «Вы думаете, что вам будут помогать старшие воспитанницы? Сразу забудьте об этой чепухе. Все их помыслы направлены только на то, чтобы лишний раз вас вздрючить. Вы для них даже не люди, вы просто младшие или зародыши. Если вы думаете, что я очень злая, то могу заверить, это мнение глубоко ошибочно. Не верите? Ничего, это вы быстро здесь поймете. Спешу обрадовать, вам крупно повезло. В ближайшее время Ветрова не сможет лично заниматься вашим воспитанием. Молитесь Богу, чтобы она о вас окончательно позабыла. Эта хладнокровная стерва только что вернулась из Якутии, где в одиночку прикончила там целую орду демонов. Прибыв сюда, она на радостях приступила к воспитанию подрастающего поколения и несколько переусердствовала. Била младших так, что сломала о них обе руки. Сейчас валяется в госпитале, рвет и мечет. Лечащему врачу от злости глаз вырвала. Не верите? Что молчите? Неужели оглохли? «Никак нет!» – нестройно ответили дети. «Если вы так настоятельнице будете отвечать, то лучше сразу вешайтесь. Веревки вам Матвей выдаст, они у него хорошие, не раз испытанные в деле. Вы даже не представляете себе, куда попали, так что не думайте, я вас вовсе не запугиваю. Наоборот, ласковее меня здесь никого не найти, не верите?» Кобра покосилась в окно, зловеще усмехнулась. «Сейчас поверите, сюда как раз направляется наша настоятельница. Можете усыкаться сразу, чтобы потом не отвлекаться. И не стесняйтесь, при виде ее даже львы в зоопарке не стыдясь делают лужу. Смирно!» Настоятельница раскрыла дверь, подошла к трясущимся девочкам, медленно обвела их своим знаменитым взглядом голодной анаконды и рявкнула: «Да кто посмел прислать сюда таких костлявых уродин? Дураку ясно! Столько законченных кретинок очень нелегко собрать в одном месте. Такого позора эти стены еще не видели. Что, инфузории, не обмочились? Готовьтесь, у вас еще все впереди». Благодарю, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.